Учение каббалы начинается там, где оканчиваются все логии. Там, где кончается любое позитивное знание и больше не в состоянии с имеющимся понятийным аппаратом, теорией и практикой продвигаться, проникать дальше, там начинается учение лурианской каббалы. Нет, например, никакой связи между учением лурианской каббалы и парапсихологией. Со всеми теориями и экспериментами с психикой человек не может выйти вовне чувствительных рамок обычной психологии. В физическом и ментальном теле человека существует еще множество нераскрытых аспектов. Можно назвать их секретами, так как они покамест для науки сокрыты. И так дело обстоит с любой наукой и техникой. В будущем раскроется еще много сегодняшних секретов, и они уже перестанут быть секретами. Обычной наукой можно все открыть, кроме, пожалуй, духовных законов мироздания, ибо для этого нет у науки подходящих инструментов. Учение лурианской каббалы называется «тайное учение» только потому, что оно всегда остается сокрытым от внешнего мира. Дело в том, что научными методами и инструментами никак не удастся раскрыть секреты мироздания, так как сначала необходимо привести себя с ними в соответствие. Человек ощущает мир своими свойствами. Если бы он располагал иными свойствами, то ощущал бы и мир по-другому. Так же дело обстоит и с восприятием всей картины истинной реальности. Прежде чем человек приобретет свойства этого восприятия, он не будет в состоянии его ощущать. А потому никакая наука и позитивное знание, знание, основанное на законах природы, верой в знание, не даст нам способности заглянуть в истинную реальность всех силовых полей. Ни в общем аспекте всего мироздания, ни в частном, в отдельном человеке. Как говорит Зуар, чем скорее человечество пройдет через все заблуждения, тем скорее оно придет к истинному учению, которое только и принесет ему прямое спасение и завершенность.